Глава 153. Нет доказательств. Как только странное чувство, охватившее тело Куина, исчезло, появилось сообщение, в котором говорилось, что один из членов его семьи стал сильнее. Не было нужды спрашивать систему, что означало это сообщение, потому что он чувствовал его. Странное ощущение и связь между ним и Питером. Это было похоже на то чувство, когда он пил кровь. Но не он становился сильнее, а Питер. На всякий случай, Куин зашел в систему, чтобы проверить свою статистику, чтобы увидеть, были ли изменения. Но похоже, все было так же, как обычно. Хотя он почувствовал то же самое изменение энергии, что и обычно. На этот раз она не осталась в его теле. Однако появилось системное сообщение. Член семьи совершил убийство. Получено 25 очков опыта. 45 из 400 очков опыта. Второе сообщение подтвердило мысли Куина. И теперь ему нужно было найти Питера. «Мне очень жаль, Логан. Спасибо за помощь. Но мне пора идти!» – крикнул Куин. Он подошел к манекену, который содержал маску и костюм. И сразу же поместил их в свое пространственное хранилище. И точно так же, как и с другим его звериным снаряжением, они были зарегистрированы в его теневом снаряжении, так что он мог надевать и снимать костюм, когда хотел. Когда только Куин собрался выйти за дверь, он обернулся и посмотрел на рабочий стол. На вершине было несколько различных конструкций масок. Все немного отличались друг от друга. Это были различные прототипы, которые он и Логан придумали. Прототипы проектов, пока они не почувствовали, что один из них был лучшим. «Эй, Логан, если тебя это не затруднит, не мог бы ты закончить для меня другие эскизы масок?» Логан усмехнулся про себя. «Ты что, издеваешься надо мной? Я мог бы закончить их все к концу сегодняшнего дня, если бы захотел». Куин улыбнулся в ответ и посмотрел на мешки под глазами. Он мог сказать, что Логан усердно работал над костюмом и даже не отдыхал с тех пор, как закончил его. «Логан, я обещаю, что однажды отплачу тебе за все это. Как только я узнаю что-нибудь об этой системе, я дам тебе знать». С этими словами Куин побежал по коридору и вниз по лестнице, направляясь туда, где стоял Питер. Хотя он понятия не имел, куда его увели Лейла и Ворден, казалось, что система или какая-то часть внутри него подсказывает ему, где находится Питер. Если он шел в правильном направлении, связь становилась сильнее. Это было похоже на игру в горячее и холодное. Не сбавляя скорости, Куин сбежал вниз по лестнице и выбежал в коридор, игнорируя всех, мимо кого проходил. Но в первый раз в нос ему ударил странный запах. Это было необычно для Куина, так как он никогда раньше не чувствовал этого запаха. С тех пор, как он превратился в вампира, все его чувства, казалось, улучшились, кроме вкуса. Но он также мог сказать, что они были просто усилены в других областях. Тем не менее, этот запах был совершенно не похож на все остальные вокруг него, и он не знал почему. Если бы он не был в такой спешке и панике, то обернулся бы, чтобы посмотреть, от кого исходит такой странный запах. Прежде чем окончательно покинуть школу, он схватил у входа случайный зонтик. Часто люди забывали свои зонтики после дождя, оставляя их сушиться. Как только он покинул Академию, он продолжал слушать свое тело, следуя за связью, которая в конечном итоге привела его в парк и, наконец, в лес. Когда он подошел, ему удалось расслышать последние слова Лейлы. Впрочем, спрашивать было не о чем. Судя по системному сообщению, Куин догадывался, что уже произошло, а увидев окровавленную одежду в руках Вордена и небольшие следы крови на теле Питера, он уже все понял. Питер ел человеческую плоть и, скорее всего, убил кого-то в процессе. Хотя Куин хотел обвинить Питера в своих действиях, он не мог. Куин был тем, кто превратил его в это существо, и он даже знал, каково это. Когда Куин превратился в вампира, он тоже не смог контролировать свою жажду крови и, в конце концов, укусил Лейлу. Жаль только, что Питеру нужна была человеческая плоть. Когда Ворден выходил из леса, в который вошел Куин, он прошептал ему на ухо: «Ты должен что-то с ним сделать. И быстро!» Как только он произнес эти слова, Он продолжил выходить из леса с одеждой в руке, крича: «И я от них избавлюсь. А вы, ребята, присмотрите за Питером. А теперь, может быть, кто-нибудь из вас расскажет мне, что произошло?» – спросил Квин. Ворден спрятал одежду как можно лучше. Завернутая и сложенная в узелок, она легко скрывала большую часть следов крови. Он легко вошел в школу и направился обратно в комнату общежития, где сложил всю одежду в пластиковый пакет, включая свою собственную. Затем он достал из шкафа свою и Питера сменную одежду. К счастью, школа снабдила их большим количеством униформы из-за того, сколько боев происходило в школе. Хотя если вы пройдете через слишком много, вам в конечном итоге придется заплатить за это самому. С новым комплектом одежды в одной сумке и окровавленной одеждой в другой, он должен был избавиться от улик. Как раз, когда он шел по коридору и думал о том, что с ней делать, он заметил кого-то, кто мог бы сделать его жизнь намного проще. «Эй, Берг!» – сказал Ворден. «Как у тебя дела?» Переложив сумку из левой руки в правую, он тронул Берга за плечо и успешно скопировал его огненные способности. «О, Ворден!» – ответил Берг с фальшивой улыбкой. «Я так рад тебя видеть. Насчет этих кристаллов, тебе не нужно беспокоиться о том, чтобы вернуть их. Считай это подарком от моей семьи тебе». «О, спасибо! Я просто проверял, все ли в порядке», – ответил Ворден. Но в то время как Ворден изо всех сил пытался изобразить разговор, он заметил, что многие студенты в коридоре о чем-то судачат. «Ты слышал о том, что они нашли? Ты имеешь в виду что-то около здания второго курса? Да, все студенты сейчас на улице, а следовательная группа пытается выяснить, что произошло. Кажется, убили студента. Внутри школы? Разве это уже не второй случай? Может быть, нам стоит начать беспокоиться? Если зверь прошел через порталы или что-то в этом роде?» Ворден воспользовался этой возможностью, чтобы оторваться от Берга и направиться туда, где его никто не увидит. Вокруг здания первого курса стало тише, так как большинство студентов направились на второй курс, чтобы посмотреть, что происходит, или спросить об этом. Воспользовавшись этой возможностью, Ворден сумел улизнуть в укромное место и сжечь все улики. «Я надеюсь, что мы ничего не забыли», –